Глава 7. Тихо, Алекс, она спит. У входа в палату его решительно схватила за руку Ирина, не позволив войти внутрь. На ней был белый медицинский халат, а черные вьющиеся волосы, обычно обрамляющие ее симпатичное смуглое лицо, забраны в тугой пучок на затылке. Сейчас Нику лучше не тревожить. Когда Дмитрий доставил ее к нам, ее тут же положили под капельницу. Мы с Яном смогли стабилизировать ее состояние и остановить схватки, объяснила она. Так что малышке придется подождать еще месяц, чтобы появиться на свет. Не волнуйся, пока все хорошо, ободряюще улыбнулась целительница. Отлично, отозвался Алекс с огромным облегчением и устало прислонился спиной к стене. Он едва стоял на ногах. Кажется, в данный момент ты тоже нуждаешься в помощи. Ирина окинула его внимательным взглядом. Дима сильно тебя потрепал. «Жить буду, остальное фигня», — отмахнулся от нее Алекс. «Только бы с Никой и малышкой все было в порядке». «Догадываюсь, как тебе больно, Алекс, но не могу тебя исцелить», — с горечью признала Ира. «Наш дар пропал, ты же знаешь». Он молча кивнул. «Но я могу обработать твои раны обычным способом, с помощью спирта и бинтов. И парочку швов наложить не помешало бы», — отметила она. «Иди во вторую палату, я принесу сейчас все необходимое». «Не надо, пустяки, так заживет», — с пренебрежением заявил Алекс и, придерживаясь за стену, медленно пошел в их с Никой комнату. «Ты не понял, солдат?» — быстро догнала она его и встала перед ним. «Это была не просьба, это был приказ». «Уйди с дороги, генерал», — усмехнулся Алекс. «Или что?» — вскинула бровь Ирина. «Ты сейчас в таком состоянии, что я уложу тебя на пол одним щелбаном, а потом обработаю твои раны. Не отвертишься». В серых глазах целительницы светилась сталь. «Ты никогда не думала о том, чтобы встречаться с Хантером? Из вас получилась бы отличная парочка. Вы оба такие настырные». «Мне больше нравится его сын», — внезапно призналась Ирина и тут же смутилась. «Не нравится мне это». С трудом приоткрыв глаза, пробормотала Вероника, наблюдая за возникшим рядом с ее кроватью серебристым вихрем. Ее рука рефлекторно потянулась в карман за оружием, но скользнула лишь по мягкой фланели ночной рубашки. За доли секунды, перейдя из состояния сонного ежика в состояние бдящего орла, Ника встрепенулась и быстро огляделась по сторонам. Оказалось, что она находится одна в просторной и пронизанной солнечными лучами палате медчасти. Ее джинсовый комбинезон снят и аккуратно накинут поверх зимней куртки, настоявший рядом стул, а на запястье чуть побаливает след от капельницы. И да, она все еще была беременна. Девушка быстро схватила комбинезон и обрадовалась, что ее любимая беретта на месте. Искрящиеся круговые потоки воздуха начали потихоньку рассеиваться. В центре комнаты возникли темные очертания стройной женской фигуры. «Привет, мам», — подмигнула ей фиолетовым глазом рыжая амазонка-воительница в униформе космического стражника. «Я никогда к этому не привыкну», — выдохнула Вероника, опуская пистолет. «Мне надо к этому привыкнуть», — чуть нервно покосился на Хармиса наследователь Андрей Анисимов, протягивая ему в своем кабинете большую стопку подшитых документов. «Напомни мне еще раз, зачем я это делаю?» «У Ордена есть необходимый опыт и ресурсы для борьбы с сектами, магами и вампирами», — невозмутимо объяснил одетый в темно-серый деловой костюм оборотень, принимая папки и складывая их в кейс. «И нужные связи. Мы поможем тебе в раскрытии этих дел». «А, ну точно», — согласился Андрей. «Именно это я и буду себе повторять, когда меня попрут с работы и посадят». «Без обид, товарищ, но твои ребята понятия не имеют, как расследовать недавние ритуальные убийства», — дружелюбно посмотрел на него Харми. «Тамбовский волк тебе, товарищ», — поддел его Андрей. «Твои следаки словят сердечный приступ, если столкнутся с такими, как я». Пропустив последнюю реплику мимо ушей, привел еще один аргумент оборотень. Внезапно раздался вежливый стук, и в дверях появился коллега Андрея с явным намерением что-то ему сказать. Но стоило тому только открыть рот, как Хармисон тряхнул головой, его волосы, забранные на затылке в хвостик, густой черной копной вывалились на свободу. Руки моментально превратились в огромные когтистые лапы, а простое добродушное лицо — в яростный оскал волчьей морды. Андрей потрясенно застыл в ступоре. не зная, что сказать или сделать в такой ситуации. Вошедший в кабинет следователя резко побледнел и вжался в стену. Потом, сдавленно прихрипев «мама», выскочил наружу и бросился на утёк по коридору. «Что и требовалось доказать», — ехидно произнёс Хармисон, быстро возвращаясь в человеческий вид. Видимо, упоминание про Тамбов его всё же задело. «Харми, какого хрена? Ты что натворил? Как мне теперь доказать, что ему всё это привиделось?» Едва обретя способность говорить, членораздельно набросился на него с упрёками Андрей. «Привыкай быть убедительным, и у тебя всё получится», — весело подмигнул ему растрёпанный кореглазый оборотень по пути к выходу.